Глава 12. Громов. Пикап, правильно? Да. Называет уже знакомый для меня госномер. Успел увидеть, пока пикап отъезжал. Он? Он. В ответ слышу, где этот мусорный бак едет. Смотрю в навигатор, высматривая наилучший путь, как догнать эту сучку. Уже самостоятельно. Мои дебилы справиться не могут с тем, чтобы найти и удержать девчонку. Какую-то малолетку. Да она их делает два счета. Постоянно убегает. Но теперь окончательно поймаю ее. Раздражает до одры. Какая-то соплячка играется со мной, как со своим другом. Как же хочется преподать ей урок. Но терплю. Выезжаю на главную дорогу и еду по прямой, посматривая на карту. Вася, работающий в правоохранительных органах, направляет меня следом за пикапом. Правда, после въезда в дачный поселок приходится искать свою подопечную соплячку вслепую. Но мне везет. Я нахожу консервную банку быстро. И мне не нравится, что я вижу. Народ столпился у дома, ахая, крича. Атмосферка хуевая, как и ситуация. Мент какой-то рядом ходит, опрашивает молодежь вокруг. Останавливаюсь на противоположной стороне от дома. Вылетаю из машины и матерюсь на долбанные дороги. Асфальта нет, только тупой грунт. Черные ботинки становятся коричневыми. Твою мать, раздражай меня еще сильнее. Ненавижу грязь на одежде. Ладно, сейчас не время. Дохожу до испуганной, зареванной девчонки, стоящей вдалеке от всех. «Что случилось?» Засунув руки в карманы брюк, пытаясь не поморщиться. Тут и дерьмом несет, и алкашкой. Чего здесь только нет. Девица поднимает голову, зависает на несколько секунд. И развязная улыбка появляется на ее лице. Слез нет, зато озорной огонь появляется. И похоть. Шалава. Уже рассчитывает на что-то. «А что мне взамен за информацию будет?» Вздыхаю. Хватаю тупую блядь за затылок и силы сжимаю, слыша тихий писк. Ненавижу так дела вести. Но есть одна маленькая дрянь, которая вывела меня из равновесия. Лопнула шар моего терпения, разливая ярость по всему телу. Смотрю в ее зрачки. Наркоша, блядь. Пойдешь домой, а не в ментовку. За употребление наркоты. А может, и за ее распространение. Пугается. Правильно. В тюрьму не хочется. Тут... Девушка одна парня трубой ударила. До крови. Я испугалась. Вызвала мусоров, скорую. Они приехали. Парень очухался. Но заяву решил на нее накатать. Их увезли минут 20 назад в участок. Очередной поток мата, от которого у меня вянут уши, хотя я еще не начинал материться вслух, желает вырваться наружу. Что она делала, эта соплячка? То, что это моя державина, без сомнения. Она ж дурная, психичка. И больная разбегает от меня. «Участок где?» Гортанный рык вырывается. По виду девчонка вроде местная. Кто будет вызывать под наркотой ментов? Только та, что тут живет, контачит с ними. «В 2 километрах отсюда по главной дороге!» Сглатывает, и слезы на глаза наворачиваются. «Отпустите!» Расслабляю пальцы, полностью убирая их от ее тела. Стараюсь больше себя не трогать. Не поправлять часы и рубашку, не желая морать еще что-то, кроме рук. Возвращаюсь в машину. Вытираю ладони от этой грязи. Завожу тачку и срываюсь с места, не щадя ее на этих колдобинах. Злюсь, жесть как. И пытаюсь уговорить себя сначала поговорить с ней, а не надрать зад. Не замечаю, как быстро добираюсь до места назначения, как залетаю в участок, подхожу к дежурному. Тот окошко открывает и недовольно. «По какому поводу?» «Недавно к вам доставили пацана-девчонку. Хочу забрать девчонку. Зовут Державина и Ярослава Максимовна». Раздраженно постукивая ключами от машины по узкому столику. «О!» – восклицает. «Так вот как ее зовут. А она не признавалась. Только имя знали. А тут папик ее же испалил». «Папик?» От злости разрабатываю костяшки пальцев. Те убаюкивающие хрустят. Жаль, что вмазать ему нельзя. Много внимания привлечет в полицейском участке. А вот за ним с радостью все дерьмо из него выбью. «Слышь!» – хватаю его за ворот формы и притягиваю к себе. Его рожа бьется прямо о стекло, которое защищает его от травм. Ох, что я творю ради этой шал... дочери друга, блядь. Ты охренел? Нет, сейчас он охренеет, когда услышит мою фамилию. Что он и делает, вытягиваясь струночкой и прося извинения. Я не знал, извините. Разрешите провести к следователю. Отпуская паникующего мужика, он тут же поправляет форму, вылетает из своей каморки и открывает мне железную дверь. И пропускает внутрь. Попробуй тут не подчиниться. У меня связи есть везде, и тут тоже. Серьезная, надежная. Генерал-майор полиции тоже бабок хочет. А я ему в этом помогаю, зарегистрировав бизнес на себя. Мы давние друзья, а с некоторых пор и коллеги. Мне плевать, одним стриптиз-клубом меньше, одним больше. Мне денег хватает, а такие связи всегда хорошо. Вот сейчас стоило сказать свою фамилию, которая у каждого приравнивается к начальникам. Ведет меня по коридору, открывает потрепанную дверь, запускает меня внутрь. Чуть не застреваю на пороге. В одной стороне кабинета сидит пацан, прислоняет лед к башке. Бровь рассечена, пол лица опухло. «Тварь, я тебя посажу!» Это он говорит Ярославе. Та бледная сидит на стуле, в наручниках, с мокрыми волосами и в одном, мать его, полотенце, которое вот-вот сорвется. Держится, блядь, на соплях. А тут еще и кондер работает. Ублюдки.